Стаканы на столе тихонько задребезжали, с явным звоном заколыхались тающие льдинки. В последнее время на такие легкие толчки уже никто не обращал внимания. Эта встреча между премьером и представителями деловых кругов происходила в одном из специальных залов ресторана, расположенного на последнем этаже высотного здания в центре столицы. Собрались неофициально на обед, однако никто не притронулся к поданным блюдам. «Когда можно ожидать закона о контроле над распределением судов?» — спросил один из присутствующих, испытывающе глядя на членов кабинета. «Через 2 недели, вместе с официальным сообщением правительства», — сказал министр транспорта. Среди представителей деловых кругов произошло очевидное волнение, пробежал торопливый шепот. «Прошу не заблуждаться», — сурово сказал премьер. «Двухнедельный срок не означает, что на это время вам предоставляется свобода действий. Ничего хорошего не получится, если в течение этих 2 недель крупные предприниматели начнут на перегонки бронировать суда и сыграют роль детонатора для повышения международных цен на аренду судов и морских перевозок. Я надеюсь, вы будете держаться регламентированного порядка, как мы с вами договорились год назад. Ведь речь идет о том, что срок через 2 года плюс-минус альфа сократился до 10 месяцев. Вам дается 2 недели для согласования ваших действий. Внутри страны вы можете приступить к подготовке вывоза, но так, чтобы это не просочилось за границу. За последний год предельно снизились новые капиталовложения внутри страны. Чтобы камуфлировать экономический спад, мы с молчаливого согласия правительства манипулировали на бирже и получали средства из правительственного бюджета на поддержание производства и заработную плату. За это время повысился коэффициент наших капиталовложений за рубежом, что до некоторой степени компенсировало ущерб, причиненный последним землетрясением. Возможно, сейчас я говорю несколько резко, но разрешите напомнить вам, что благодаря этим мерам правительство сократило ваш ущерб от землетрясения. Я с полным основанием утверждаю, что японские деловые круги, в которые входят люди выдающихся способностей, представляют собой единый, отлично слаженный организм, функционирующий, как ни один другой подобный организм в мире. Правительство постоянно оказывало содействие развитию финансовой промышленности, однако оно несет ответственность не только перед финансовыми и промышленными кругами страны, но и перед ее народом. И я призываю деловые круги как одну из составляющих японского общества к полному сотрудничеству с правительством. «Да, национальное бедствие», — сказал председатель объединения, поднимаясь из-за стола. «Опять наступает эпоха сурового контроля над экономикой. И это возможно только при вашем добровольном содействии. Не забывайте об этом», — усмехнулся премьер. «Сегодня правительство не обладает той властью, какую оно приобретает во время войны. А правительственный контроль при утрате государственной территории вообще бессмыслица. Представители деловых кругов еще имеют возможность свободного плавания в международном деловом мире. Но какой смысл в правительстве для народа, потерявшего территорию и национальные богатства?» Премьер подошел к председателю объединения, который смотрел из окна вниз. «Мураката-сан, мне кажется, надо положиться на народ», — не оборачиваясь, сказал председатель. Широкая спина этого сторонника свободной конкуренции и противника контролируемой экономики, который родился в эпоху Мэйдзи, а во время войны, не поладив с военными, был брошен в тюрьму, казалось, свидетельствовала о его упрямстве и непоколебимости. «Я считаю», — продолжал он, — «бюрократия Японии так и не сумела понять людей, работающих ради блага народа. В данном случае, мне кажется, строгий правительственный контроль приведет только к пагубному бюрократическому равенству и послужит тормозом. Необходимо, чтобы народ, мобилизовав все свои силы, действовал самостоятельно, тогда станут возможны полнокровные меры. «Я убежден в безусловной порядочности собравшихся», — ответил ему премьер. «Но если деловые круги в погоне за наживой проявят бешеную энергию, вы сможете их остановить?»